арки чаир распускаются розы. В парке чаир расцветает миндаль. Снятся твои золотистые косы. Снится веселая, звонкая даль. Милый, с тобой мы увидимся скоро. Я размечтался над любимым письмом. Пляшут метели в полярных просторах. Северный ветер поет за окном. В парке чаир голубеют фиалки. Снега белеет черешин цветы. Снится мне пламень весенний жаркий. Снится мне солнце и море, и ты. Помню разлуку так неясно и зыбко. В ночи голубую вдаль ушли корабли. Разве забуду твою я улыбку? Разве забуду я песни твои? В парке чаир распускаются розы. В парке чаир сотни тысяч кустов. Снятся твои золотистые косы. Снится мне смех твой весной.